«Ирина», — сказал я, — «мне очень трудно объяснить. Как-то все так сразу получилось, что я вдруг почувствовал...» «Нет, не то. Не могу я это выразить словами. Я знаю, что так не бывает, не может быть. Человек не может вчера любить одну, а сегодня другую. Наверное, есть люди, умеющие обманывать самих себя для самооправдания себя и других. Но я не умею. Вчера и сегодня — это очень близко. Но вот когда я сидел вечером один, я думал о том, почему ты не приходишь. Мне казалось ужасно противоестественным, что тебя нет рядом. Наверное, это потому, что в беде легко становишься эгоистом». «Ты не в беде, ты в борьбе, Андрей», — сказала Ирина. «Не утешай меня. Я сдаваться не собираюсь», — поспешно ответил я. «Но в такие минуты легко стать эгоистом. Когда ты давно еще так неожиданно сказала, что любишь меня, я не придал этому особого значения, ты знаешь. Но если бы ты сейчас повторила это, я готов был бы слушать тебя без конца. Но мне еще трудно разобраться. Я бы руку себе скорее дал отрубить, чем обмануть тебя. Вот. А теперь ты, наверное, уйдешь». Она медленно покачала головой. «Не бойся меня обидеть, Андрей. Никогда не бойся этого. Да, я сейчас уйду, но совсем не потому, что ты меня чем-то обидел. Просто я с поезда поехала прямо к тебе. А меня ждут в лагере и, наверное, беспокоятся. Вот и все». Она подошла ко мне, заглянула в глаза, пригладила мне волосы коротким, но ласковым движением и сказала совсем уже другим тоном, почти шутливо: «Я уйду и приду, снова уйду и приду, и ты можешь считать, что я всегда рядом. Ну вот». И ушла. Когда я вошел в комнату бюро, то увидел, что все уже собрались. И кроме членов бюро, здесь находились Кондаков, Полесский и Ирина Волошина. «Зачем же она здесь?» — подумал я. В комнате стало тихо, разговор оборвался. Я понял это, увидев возбужденные лица присутствовавших. Они спорили, очевидно. Собрались раньше назначенного времени и спорили. О чем? Глупый вопрос. Ясно, о чем и о ком. Поздоровались со мной все по-разному. Трифонов коротко кивнул, Кондаков еще издали протянул руку, Полесский, который всегда выбирал для себя самые необычные места и никогда не сидел на стуле, если можно было приспособиться на углу стола или на подоконнике, или еще где-нибудь, на этот раз устроился на катушке из-под кабеля. Не знаю, как она сюда попала. Он издали помахал мне рукой. Григорий Орлов нахмурился и кивнул мне, как-то боком не глядя. Бурильщик Анисимов сказал: «Здоров, Андрей Васильевич!» Свиридов просто кивнул, а Ирина посмотрела на меня и ободряюще улыбнулась. Я сел. Все молчали. Бывает такое странное, переходное молчание. Разговор будто продолжается, но без слов. И несмотря на то, что вокруг тишина, тебе кажется, что никто не молчит. Люди не ходят по комнате, не размахивают руками. Наоборот, они спокойно сидят, и внешне ничто не напоминает спор. Но для тебя это молчание громче обвала лавины. «Что ж, давайте начнем», — сказал Трифонов. «Давайте начинать», — настойчиво повторил он. «У нас один вопрос. Дело товарища Арефьева. Содержание, думаю, излагать нечего. Что произошло, все знают. И приказ...» Он чуть приподнял над столом листок папиросной бумаги. «Тоже читали все. Кому первое слово?» «Товарищ Арефьев, ты?» Целые сутки я ожидал этого момента. У меня были в запасе десятки фраз, которыми я хотел начать свое выступление. Но вдруг я почувствовал, что не могу произнести ни одной. Уже много часов я мысленно представлял, как все это будет. А теперь я не мог взять себя в руки, сосредоточиться. Сколько раз мы сидели вот так, в этой комнате, сколько раз я приходил сюда с новыми планами, с предложениями, ждал встречи с этими людьми. И вот я сижу здесь, как подсудимый, как человек, которому надо оправдаться. И не боязнь ответственности, не опасения за мою дальнейшую судьбу угнетали меня, нет. Сам факт, простой и непреложный факт, что я, для которого в этом туннеле заключалась вся жизнь, теперь выгляжу человеком, причинившим непоправимый вред этому дорогому для меня делу. Вот что подавляло меня. «Ну что же, начинай, Андрей Васильевич», — сказал Трифонов. «Мы ждем». Но я продолжал молчать. Я видел перед собой удивленное лицо Ирины. «Андрей, что с тобой? Говори же!» — читал я в ее глазах. Я видел подчеркнуто бесстрастное лицо Полесского, который сосредоточенно крутил цепочку из скрепок. И я молчал. «Ладно», — недовольно сказал Трифонов. «После скажешь. Может быть, ты, товарищ Кондаков?» «Что ж, товарищи, дело ясное», — охотно начал Кондаков. «Я предупреждал Арефьева, что это все добром не кончится. У него получилось все как в романе. Прочел статью, значит, это новаторство. Комбинат возражает, значит, консерваторы. Поехал в Москву. Я ведь понимаю, как там у него все вышло. Пришел в главк. Я руководство, конечно, обижать не хочу, но мы здесь люди свои, скрывать не буду. Немало и там умников, оторванных от производства, от реальной жизни. Арефьев доказывает, ссылается на статьи. В главке тоже люди не о двух головах, боятся. Откажут, пришьет им Арефьев ярлык рутинеров. Живое дело, инициативу снизу, мол, глушите. Что ж, расчеты есть, в центральной печати статьи есть. Да шут с тобой, делай. И вот результат. Вы думаете, товарищи, мне легко было этот приказ подписывать? Арефьев — парень инициативный, толковый. Но закон есть закон. Виноват — получай по заслугам. Вот какое дело. И хорошо еще, что Агафонов жив остался. В общем, у меня все. Так, задумчиво проговорил Трифонов. Вот насчет Агафонова. Он письмо к нам в бюро прислал. Разрешите прочту? Письмо? Какое письмо? Подумал я. А Трифонов, между тем, вынул из ящика стола листок бумаги и прочел. В партбюро туннель строя. Слышал, что товарища Арефьева с работы сняли за несчастный случай со мной. Это неправильно. Тут надо по существу разбирать. Мы с Арефьевым не один месяц работаем. Он пользы хотел. И если в чем ошибся, так мой факт сюда примешивать, по-моему, неправильно. Прошу это мое мнение принять во внимание, Агафонов. Вот какое дело, товарищи. И Трифонов положил бумагу на стол. Агафонов, старый верный друг, спасибо тебе, спасибо. Полесский встал со своей катушки, медленно подошел к столу и взял письмо. Минуту-другую он сосредоточенно читал. Я наблюдал за ним. И вдруг увидел, как что-то похожее на улыбку промелькнуло на его лице. Он положил листок на стол и спросил. «Когда было написано это письмо? И как оно попало в бюро? Тут нет числа». «Письмо было написано вчера утром, и привезла его товарищ Волошина». «Ирина?» «Значит, было еще одно письмо, кроме того, что она передала мне? Но почему же она умолчала об этом?» «Волошина?» — переспросил Полесский. «Любопытно». Ирина встала. «Могу объяснить. Я была в Заполярске, в командировке. Собиралась уже уезжать, когда мне позвонил профессор Горчаков, руководитель нашей экспедиции. Попросил кое-что дополнительно захватить. Потом рассказал, что произошло на стройке. Вот, я заехала в больницу проведать Агафонова, мне было по дороге. Он и попросил меня передать письмо товарищу Трифонову. Я это и сделала еще вчера. По-моему, все ясно». Она села. Полесский хранил молчание. Он вернулся на свое место, в угол комнаты, и снова уселся на катушку, вытянув длинные ноги. «Я огласил письмо», — медленно сказал Трифонов, — «поскольку оно к нам поступило. Хотя считаю, что само по себе это ничего решить не может. Дело надо разбирать по существу. Кто хочет говорить?» Я посмотрел на Орлова. «Почему он молчит? Ведь это он натолкнул меня на мысль о штанговом креплении». Боится, что его признают соучастником. «Ты собираешься выступать, Арефьев?» Уже с нетерпением спросил Трифонов. «Да», — сказал я. Я встал, несколько секунд молчал, обдумывая, с чего начать. Я хотел рассказать им о том, что не мог спокойно наблюдать, как свертываются работы на туннеле. О том, что скорейшее окончание строительства для меня не только производственный вопрос. Но я не смог найти нужных, убедительных слов. Я говорил недолго, и речь моя получилась сухой. Напомнил, в каком положении находилась стройка из-за нехватки цемента. Рассказал о сути штангового крепления, ни словом не упомянув об Орлове. «Очевидно, я виноват», — сказал я в заключении. «Мне еще трудно понять, в чем именно, но то, что произошло, не может скомпрометировать штанговое крепление. Допущена какая-то техническая неточность. То, что в результате этой неточности или небрежности пострадал Агафонов, разумеется, усугубляет мою вину. Комиссия установит, что же произошло. Так или иначе, но я виноват. Хочу только сказать, что иначе поступить не мог». Я сел. Кондаков неодобрительно покрутил головой, так, как будто ему тесен был воротник рубашки. «Будете говорить, товарищ Орлов?» — спросил Трифонов, поворачиваясь к Григорию, который до сих пор не проронил ни слова. Я вздрогнул, будто Трифонов обратился ко мне. Старался заставить себя не глядеть на Орлова, но не удалось. На секунду наши взгляды встретились, и Григорий тут же отвел глаза в сторону. «Товарищи», — громко начал Орлов, — «я осознаю себя косвенным виновником всего происшедшего, потому что статьи о штанговом креплении принес Арефьеву я». Для моей судьбы не имело ровно никакого значения то, что Орлов сказал об этом факте, и ему это тоже ничем не грозило. Но мне было радостно сознавать, что я оказался неправ, заподозрив Григория в неоправданном, трусливом желании утаить эту деталь. Наши взгляды опять встретились. На этот раз Григорий с вызовом в упор посмотрел на меня. Но этого было достаточно, чтобы я понял. Григорий ненавидит меня. Я первый не выдержал его взгляда, опустил голову. «Однако», — продолжал Орлов, — «тот факт, что товарищ Арефьев, как школьник, как студент, ухватился за эти статьи, не пытавшись критически их осмыслить, заслуживает решительного осуждения». Григорий говорил неестественно громко, как будто его слушали не 7 человек в небольшой комнате, а целое собрание. Он стоял, выпрямившись и высоко подняв голову. Наверное, Орлов думал, что если будет говорить неправду столь торжественно и во весь голос, то обманет собственную совесть. Я посмотрел на Ирину. Она сидела с опущенной головой. «Мы были друзьями с Арефьевым», — продолжал Григорий. «Но теперь мы не друзья». «Почему?» — спросил Василий Родионович Анисимов, до сих пор молчавший. «Скажу», — ответил Орлов, «хотя это и не имеет прямого отношения к делу. События последнего времени заставили меня по-новому взглянуть на нашего начальника строительства». В комнате и до того было тихо, но после этих слов тишина стала какой-то иной, тяжелой, почти физически ощутимой. Трифонов внимательно посмотрел на Орлова, но Григорий или не заметил, или не хотел замечать его взгляда. «По-моему, — продолжал Орлов, — для Арефьева нет ничего святого. Производство, планы — все это для него самоцель. Несчастный случай с Агафоновым — прискорбный факт, может быть, и не связан прямо с действиями Арефьева, но он наверняка связан с ним косвенно. Между поведением Арефьева и тем, что пострадал рабочий, есть незримая внутренняя связь». «Что он такое говорит?» — подумал я. Мысль Григория показалась мне такой дикой, что на мгновение мне представилось, что это говорит совсем не Орлов, а какой-то другой незнакомый человек. Но это был Григорий. Он по-прежнему стоял, весь напружинившись, подняв голову, и я заметил, что на лбу его выступили крупные капли пота. «Мы знаем этих так называемых железных людей», — продолжал Орлов, — «сильные личности. В 1944 году мы жили на одном руднике. Отец мой там работал. Помню, начальника рудника звали Иван Петрович, но кличка у него была Иван Грозный. Рабочие у него работали по 2, по 3 смены без отдыха. Да, этот рудник давал сырье, нужное для обороны. Но разве это повод, чтобы забыть о человечности? Орлов сделал паузу. Гнетущая тишина стояла в комнате. И вдруг я услышал какой-то странный, чуть слышный звук. Этот звук бил меня точно по обнаженным нервам. Звяк, звяк, звяк. Я стал медленно обводить взглядом комнату. И, наконец, понял. Это Полесский методически подбрасывал и ловил длинную цепочку из скрепок. «Перестаньте!» — чуть было не крикнул я, но сдержался. «Ну, дальше!» — медленно произнес Анисимов, кладя на стол свои широкие тяжелые ладони. «Я уверен, этот Грозный даже не знал ни одного из своих рабочих по имени, но план он давал. По 100% и по 150. Я тоже, конечно, не знаю их имен». «Я знаю», — громко сказал Анисимов. Орлов умолк и посмотрел на бурильщика. А тот встал и сказал. «Могу сообщить одно такое имя. Анисимов Василий Родионович». «Я тебя не понимаю, Василий Родионович», — недоуменно и уже совершенно другим неуверенным тоном сказал Орлов. «Я всю войну проработал на руднике в Сибири», — сказал Анисимов. «Это я вкалывал по 2 смены подряд. Я спал в забое». «Про меня, значит, товарищ Орлов, говорите. Меня жалеете». «Что ж, валяйте, послушаю». Он сел, снова наступила тишина. И тогда неожиданно поднялся Полесский. Позвякивание прекратилось. Полесский тихо, так тихо, как он никогда раньше не говорил, сказал. «Я хочу информировать бюро, что товарищ Агафонов...» Он сделал паузу и посмотрел на часы. 3 часа тому назад скончался. «Что?» — крикнул я и вскочил с места. «Да, товарищи, он умер», — не глядя на меня, продолжал Полесский. «В нашей редакции это стало известно почти перед самым заседанием бюро. Нам удалось связаться с больницей». В тумане, который застилал мои глаза, я увидел, как медленно поднялся Трифонов. «Почему вы не сообщили нам об этом немедленно?» — спросил он Полесского. «Я не хотел, чтобы известие о смерти Агафонова повлияло на ход заседания бюро», — медленно ответил Полесский. «Но сейчас я понял, что не могу больше молчать». Я почувствовал, что задыхаюсь. «Вот если выбежать отсюда, на мороз, то мне удастся вздохнуть». «Что с тобой? Ты куда?» — эти голоса доносились до меня, как будто издалека. Я пришел в себя только там, на улице. Не знаю, сколько прошло времени, пока я вдруг не осознал, что быстро иду, почти бегу, по дороге в Тундрогорск и нахожусь уже вблизи города. Я был в полушубке, но без шапки, с непокрытой головой. Однако я не чувствовал холода. Голова моя была точно в огне. Последнее, отчетливо услышанное мною слово Полесского «скончался» стучало в моих ушах. Я почти бежал, но это страшное слово, оно неслось за мной, опережало меня, подстерегало на каждом шагу. «Скончался! Скончался! Скончался!» — повторял я. «Все кончено! Я убил его! Я никогда больше не увижу Агафонова! Никогда! Чего стоят все мои мысли, все мои глупые рассуждения, философствования перед лицом смерти? Ничего, грошем цена. Агафонов умер, я убил его». Передо мной показались первые окраинные дома Тундрогорска. Я остановился. Я не хотел входить в город. Мне хотелось, чтобы дорога, по которой я шел, была бесконечной, чтобы она вела в никуда. Я по-прежнему не чувствовал холода. Что же мне теперь делать? Я задал себе этот вопрос, понимая, что на него нет ответа. Я словно одеревенел. Я не чувствовал ни холода, ни боли. Не ощущал самого себя. Теперь я шел медленно, ничего не видя перед собой. Наверное, если бы передо мной возникла река или пропасть, я механически шагнул бы в нее. Путь мой преградило здание нашего Дворца культуры. Я стоял у его освещенного подъезда. Тупо смотрел на полуоткрытую дверь, рябую от снеговых пятен. Дети, играя в снежки, использовали эту дверь как мишень. на электрический фонарь, который чуть покачивал ветер, на витрину, заклеенную какими-то объявлениями, печатными и написанными от руки. Автоматически, не отдавая себе в этом отчета, я стал читать объявления. Кино, лекция, танцы, кино. Я читал и повторял про себя названия кинофильмов, которые шли здесь вчера и позавчера и неделю назад, и слово «танцы», которым завершалось каждое объявление. Я читал и перечитывал, буквы гипнотизировали меня, и я не мог оторваться от них. «Межпланетные полеты», «Лекция», прочел я объявление. Потом перечитал, но по слогам, сначала и до конца, от числа до фамилии лектора из области. Внезапно смысл написанного дошел до меня. «Межпланетные полеты», — повторил я про себя и посмотрел вверх в темное бездонное небо. «Боже мой! Межпланетные полеты! Что за дело мне до этих полетов, от которых мы, наверное, так же далеки, как и наши отцы и деды? Что мне до всего этого теперь, когда нет и никогда не будет больше Агафонова?» Мне захотелось отвернуться, не видеть этих холодных, так отвлеченно, так отрешенно звучащих слов «межпланетные полеты». Но они гипнотизировали меня, и вдруг мне почудилось, что я плыву один в черном бездонном небе, где нет ни прошлого, ни настоящего, нет ничего, кроме этой бездонности и черноты. И я почувствовал облегчение. Все, что произошло, осталось где-то там, позади, далеко-далеко.